Это конфиденциальная информация, или ты хочешь защитить меня? Ее светло-голубые глаза темнели, когда она злилась. Вот и сейчас они стали серо-голубыми. Извини, Грейс, я и не думал. Мне лгать? Подсказала она. Я хотел сказать, держать тебя в неведении. Наконец Грейс вздохнула. Твой брат звонил сегодня вечером. Вот как. Его голос вдруг упал до шепота. Она строго смотрела на него, ожидая продолжения. Он не мог поднять на нее глаза. Мог бы и спросить, как он себя чувствует. Грейс, он душевно страдает, он сбит с толку. Не понимает, почему брат не хочет его видеть. Я был у него, с трудом выдавил Рикмен, дважды. Но ты этого не хотел. Он горько усмехнулся, но это совсем другой вопрос. «У нас впереди уйма времени», — сказала она тихим и печальным голосом, проникшим прямо в его сердце. Он заговорил, пытаясь рассеять ее обиду. «Все очень сложно. Я пока не понимаю, как ко всему этому относиться. Я не знаю, о чем стоит говорить, а о чем лучше забыть навсегда. Ты полагаешь, нужно отмерять и взвешивать каждое слово, прежде чем мне его сказать?» «Грейс, я не о том». Он протянул руку, чтобы дотронуться до ее лица, но она уже встала и уходила прочь. Теперь на ее щеках полыхал румянец ярости. «Проблема в том, Джефф, что ты мне совсем ничего не говоришь». Я всю жизнь прятал это глубоко в себе, Грейс. Она остановилась в дверном проеме спиной к нему, но он ощущал, что она внимательно ловит каждое его слово. «Я даже вспоминать не хочу свое детство», — сказал Рикмен. «Я справился с этим, сбросил себя, а теперь мой брат, который, между прочим, ушел 25 лет назад, вдруг желает об этом поговорить». «Вот только чертовски поздно». Грейс повернулась к нему. «Я не твой брат, Джефф». Он чувствовал неловкость и не мог смотреть ей в глаза. «Думаешь, я буду шокирована?» — спросила она. «Джефф, я изо дня в день работаю с несчастными семьями и их несчастными детьми. Моя работа — помогать людям». «Я не твой пациент, Грейс». Он закрыл глаза. «Боже, почему я такой кретин? Я хочу сказать, что мне нужна твоя любовь, а не...» Он чуть было не сказал, а не твоя профессиональная забота, но это тоже прозвучало бы грубо. А он в самом деле не хотел причинить ей боль. Но ее прелестное лицо было искажено болью, и она с трудом заставила себя выговорить. «Я живу. Я люблю тебя. А люди, которые любят друг друга, друг другу и помогают». Рикмен начал было отвечать, но она уже ушла, закрыв за собой дверь. Глава 17. Грейс присела на корточки рядом с ревущей девчонкой и попыталась ее успокоить. Вокруг них шумело отделение экстренной помощи, раздавались телефонные звонки, слышались слова ободрения и поддержки, четкие инструкции врачей и сестер, иногда крики боли и рыдания, облегчения. Кирсти Брукс загремела с велосипеда по дороге в школу и выбила передние зубы. Ей было 16, и в списке ее увлечений, если бы, конечно, кому-то вдруг пришла в голову идея попросить ее составить такой список, были парни, косметика, шмотки, поп-музыка и еще раз парни. Именно в такой последовательности. Энди Картер, старшеклассник, околачивается у дверей школы, потому что хочет проводить ее домой. Спрашивает, можно ли присесть к ней за столик в школьной столовой. На нее обращает внимание. У Энди есть мотоцикл. И вот теперь на грани несомненного признания, на пороге искушения, жизнь ее рухнула. «Я выгляжу, как кошмарная уродина», — выкрикнула она. Голос сорвался на виск. Губы и язык распухли, и любое произнесенное слово вызывало боль. Она страдала, стонала.